Я ваш участковый, капитан Дорошин. — Помню, — ответил он хмуро. — 5 минут есть, поговорить надо. — О чем говорить-то? После 11 вечера не имеете права. — Так тебя до 11 дома-то нет. Как же с тобой говорить? — возразил я. — Да ты не переживай, я много времени не отниму. Понимаешь, я тут подвалы в вашем доме осматривал. Ну, там на предмет предотвращения терактов и все такое. И мне там кое-что не понравилось. — Ну? А я при чем? — Да ни при чем ты, успокойся. Но вопросы-то я могу тебе задать? — Какие вопросы? — Понимаешь, я в электронике не бум-бум. Там какая-то аппаратура непонятная, может, совсем безвредная, а может, и нет, черт ее разберет. Когда я у тебя дома был, я заметил, что у тебя стоит навороченный компьютер. Вот я и подумал, что ты наверняка лучше меня разбираешься в железе. Ваше поколение этому еще в школе учит, а мы-то самоучки. Только на уровне тупого пользователя что-то понимаем. Дом у вас новый, народу пока живет мало, и среди всех, кого я здесь знаю, продвинутых пользователей, кроме тебя, нет. Ну как, поможешь? А чего надо-то? Надо пойти со мной в подвал и посмотреть, что там за аппаратура стоит, всего-то делов. А чего вы своих спецов не вызвали? «Да где же я тебе их найду в такое время?» — рассмеялся я. «Я вечером плановый осмотр проводил, как положено, а у них рабочий день до 6 часов. Вот и решил тебя дождаться. Туфта, которую я гнал без зазрения совести, могла бы вызвать у маломальски разумного человека массу вопросов, но Павлик, судя по всему, был то ли излишне доверчив, то ли глуп, то ли просто еще очень молод. Одним словом, он поверил и пошел со мной в подвал». Остальное было делом техники. Я не хотел его бить и вообще применять какую бы то ни было силу. Бью я только алкашей, и то не всех, а лишь тех, кто обирает собственные семьи, избивает женщин и детишек и измывается над престарелыми родителями. Есть еще отдельные категории граждан, которым я при необходимости заламываю руки или накатываю в пятак. Но Павлик Анташев к ним не относился. Его я собирался только напугать. Но напугать сильно. Подвал я выбирал любовно и тщательно, поэтому Павлику стало не по себе сразу же, едва он оказался в слабо освещенном помещении, заполненном непонятного назначения трубами и всяческими агрегатами. Минуты 3 ушло на то, чтобы он понял, что хочет как можно быстрее отсюда уйти. Еще 5 минут понадобилось на то, чтобы Павлик осознал, что не уйдет до тех пор, пока не ответит на мои вопросы. Еще 5 минут была потрачена на обдумывание перспективы остаться в подвале на неопределенный срок в случае категорического отказа сотрудничать. Я и пальцем к нему не прикоснулся, просто сам подвал был уже очень выразительным, а я постарался быть вежливым, но убедительным. В итоге я получил то, что хотел. Павел действительно был возле театра примерно за 30 минут до убийства. Он следил за Аллой, причем занимался этим около 3 месяца. Он поставил своей задачей доказать, что Алла не хранит верность своему мужу, и разоблачить изменницу. Зачем? Да все просто. Из-за денег. Мать Марина Григорьевна не жалела денег на то, чтобы купить сыну квартиру, одевала его в дорогие шмотки, оплачивала его обучение в институте, то есть щедро тратилась на то, что казалось ей самым нужным, но категорически отказывала сыну в суммах на расходы, которые казались ей необязательными. Поскольку Павлик учился на платном отделении, то никакой стипендии не получал, и ему приходилось клянчить деньги даже на пиво, не говоря уже о посещениях ночных клубов, тратах на девушек, диски, такси и прочих расходах, неизбежно сопутствующих яркой и насыщенной жизни молодежи. А мама денег давала в обрез, только на самое необходимое. Тогда Павлик обратился к отцу, однако Анташев не больно-то расщедрился. То есть какую-то сумму дал, конечно, сын же все-таки, но далеко не такую, на которую Павлик рассчитывал. Через весьма короткое время папины деньги закончились, и мальчик пришел снова. На этот раз Анташева дома не оказалось, зато была Алла, которая вполне внятно и не особо выбирая выражения, объяснила юноше, что просить денег у отца, которому почти 6 лет не приходил и даже не звонил, не очень-то прилично, что в таком возрасте пора уже добывать на пропитание самому, а не сидеть на шее у родителей, что у отца не так много денег, он все-таки не миллионер, и тратить он их должен не на сына, который за 6 лет ни разу даже с днем рождения папу не поздравил, а на новую жену, которая отныне является для господина Анташева единственной отрадой, самым близким человеком и вообще лучом света в темном царстве. Павлик ушел глубоко оскорбленным. Из всего сказанного Аллой он сделал вывод: если доказать папе, что его новая жена недостойна его любви, что она мужа обманывает и вообще нехороший человек, то он отвернется от нее и приблизит к себе единственного сына. У мамы денег, конечно, достаточно, но договориться с ней невозможно, у нее какие-то застарелые представления о жизни. А папа, получив удар в спину от Аллы, снова проникнется любовью к Павлику и начнет всячески его баловать и осыпать разнообразными благами. Хоть эта сука Алла и сказала, что отец не миллионер и денег у него не так много, Павлик точно знал, что их в любом случае больше, чем у матери. Если удастся хотя бы частично воссоединить семью, то он, Павлик, снова окажется в полном финансовом шоколаде. Вот такими соображениями он и руководствовался, когда начал следить за Аллой. Делал он это не систематически, а так, от случая к случаю, потому что надо же было и в институт хоть иногда ходить, и вообще на тотальную слежку деньги нужны. Без денег ни такси взять, ни в казино войти следом за Аллой, ни даже в ресторан. В день убийства ему удалось сесть Алле на хвост, когда она направлялась в театр, и Павлик решил дождаться окончания спектакля и посмотреть, с кем она выйдет. Может, ему наконец повезет, и окажется, что Алла ходила в театр с любовником. Но ему не повезло, потому что его заметил Коля Кузнецов, водитель-охранник, который знал Павлика. Коля вышел и строго спросил, что парень здесь делает. Павлик промямлил что-то насчет того, что случайно мимо проходил, и почел за благо ретироваться. Вот, собственно, и все. — А ты что, на самом деле 6 лет с отцом не встречался? — удивился я. — Да ну вы что! Встречался, конечно. Сука Алка имела в виду, что я сам по своей инициативе не приходил и не звонил. А так-то отец все время то за город меня возил, то в клуб, то на футбол. Когда я в институт поступал, он вместе с матерью под дверьми стоял, переживал за меня. — Чего ж ты сам ему не звонил и в гости не приходил? — А зачем? Павлик был искренне удивлен моим вопросом. Я счел за благо прекратить объяснение, потому что если человек не понимает, зачем нужно видеться с родителями или общаться с ними хотя бы по телефону, то все остальные разговоры просто бессмысленны. Как неотвратителен был мне Павлик Анташев, но я ему поверил. Он говорил правду. Он просто следил за Аллой, желая уличить ее в супружеской неверности, и никакого отношения к ее убийству он не имеет. Хотя бы потому, что у него нет денег, чтобы нанять дорогого киллера. А киллер, судя по хладнокровию и точности прицельной стрельбы, был не из дешевых. Если бы у Павлика было столько денег, сколько стоит наем киллера такого класса, ему не было бы ни малейшей нужды убивать Аллу Сараченко. Вот вам и весь сказ. — Ты видел, как Алла входила в здание театра? — спросил я. — Видел. — Она была одна? — Одна. — Может, она ждала кого-нибудь у входа? — Да нет, как из машины вышла, так сразу в дверь вошла. Это, конечно, ни о чем пока не говорило. Она могла условиться с кем-то встретиться прямо в театре, чтобы не ждать на улице на глазах у водителя Коли Кузнецова. Вот если бы Павлик однозначно заявил, что Алла входила в театр в сопровождении спутника или спутницы, тогда совсем другое дело. А так можно было продолжать гадать на кофейной гуще. Одна она была, не одна, с мужчиной или женщиной. Однако мне в голову пришел еще один вопрос. Вспомни поточнее. Вот Алла выходит из машины, подходит к дверям театра. Ну, что у нее в руках? — А что у нее в руках? — тупо повторил вслед за мной Павлик. Вот именно. Что у нее в руках? Не знаю. Сумка, наверное. Наверное, согласился я. Она ее открывала? А зачем? Павел, женщины — это не мужчины, принялся терпеливо объяснять я. Они ничего в карманах не носят. У них все лежит в сумочках. Если женщина идет в театр, у нее в сумочке что? Ну, билет, наверное. Правильно. А билеты когда достают? А хрен его знает, когда их достают. Чего цепляетесь ко мне? Не ругайся, когда со старшими разговариваешь. Билет достают, чтобы показать контролеру, а контролеры стоят почти у самого входа, у второй двери. И люди очень часто достают билеты прямо на улице и держат их в руке. Понял, к чему я веду? Нет, не понял. Но билет она не доставала. Вернее, я не видел, чтобы она сумку открывала. Вроде она вышла из машины и пошла. Нет, не обратил внимания, не помню. Жаль, снова никакой ясности. Был у Аллы билет или она взяла его в окошке дежурного администратора? Бестолковый какой-то свидетель этот Павлик Анташев. Больше 2 месяцев выслеживал новую папину жену и так и не выяснил, есть у нее любовник или нет. Даже насчет билетов ничего путного сказать не может. Но хоть одно хорошо. Версия отпала. Павлик к убийству Аллы, скорее всего, не причастен. Впрочем, не мне решать. Мое дело сообщить Хвыле о результатах, а там пусть сами разбираются.